Часть третья. У пределов страны. Глава третья. О незнакомцах, которые приехали с солью, и о том, как конунг Свейн потерял голову. На следующий вечер незнакомцы, о которых предостерегал Олли Соленый, прибыли в Грёнинг. Начался дождь, и люди на конях остановились неподалеку от ворот, в то время как один из них спросил Орма и сказал, что они ищут ночлега. При приближении незнакомцев собаки принялись лаять, и Орм подошел к воротам вместе с Раппом, отцом Виллибальдом и пятью домочадцами. Все, кроме отца Виллибальда, были хорошо вооружены. Незнакомец, который обратился к ним, был высоким, худым человеком, облаченным в широкий плащ. Он отер мокрое лицо и сказал: «Не годится торговцам разъезжать в такой дождь, ибо кожаные мешки и тюки могут промокнуть. У меня соль и сукно, а такой товар не терпит сырости. Поэтому, хоть ты и не знаешь меня, Орм, прошу пустить меня и моих людей на ночлег, дабы сохранить товар. Я не проходимец. Зовут меня Остен, сын Уги. Я потомок Грима Длинного из Аристада в Финведене. Братом моей матери был Стюр Мудрый, который известен всем». Пока он говорил, Орм внимательно на него смотрел. «С тобой много людей», — промолвил он. «А я подумываю, что их маловато», — ответил Остен. «Ибо товары дороги, а здешние края не самые безопасные для торговцев. Но до сих пор все шло хорошо, и я надеюсь, что так будет и в дальнейшем. Может, статься, в моих мешках найдется то, что ты или твоя жена захотите купить». «Ты крещен?» – спросил отец Виллибальд. «Конечно, нет!» – возмущенно ответил Остен. «Ни я, ни остальные. Мы все честные люди». «Твой язык подвел тебя», – сурово сказал Орм. «Мы все здесь крещеный люд, а человек, который задал тебе вопрос, священник». «О, чужеземцу узнать об этом не так-то просто», – примирительно ответил Остен. «Но теперь я припоминаю, что человек, которого я встретил по пути, поведал нам о живущем в вашем доме попе. Я совсем забыл об этом, ибо тот человек больше рассказывал о тебе, Орм, о твоей славе, гостеприимстве и воинской доблести». Дождь усилился, вдалеке послышались раскаты грома. Остен взглянул на свою поклажу, и во взгляде его мелькнуло беспокойство. Его люди спешились и стояли спиной к ветру, накинув на головы капюшоны. Раб усмехнулся. «Ну, вот и подвернулся случай купить соль по дешевке», — сказал он. «У тебя наверняка достойные предки, Смоландец», — промолвил Орм, — «и я не хочу подозревать тебя в злом умысле. Но согласись, пускать на ночь в дом 11 вооруженных мужчин опасно. Не хочу показаться негостеприимным, но мне думается, что ты не можешь упрекнуть меня в том, что я говорю такое. Выбирай сам, либо поезжай искать ночлег в другом месте, либо ночуешь со своими людьми в моей бане, но оружие придется сложить здесь, у ворот». «Условие непростое», — сказал Остен. «Ибо тем самым я отдаю себя и своих людей и свое добро тебе в руки, а на такое не всякий пойдет. Но я полагаю, ты слишком могущественный предводитель, чтобы поступить со мной вероломно. Я в таком положении, что выбирать не приходится. Поэтому пусть будет так, как ты сказал». С этими словами он снял меч с пояса и передал его Орму. Затем он обернулся к своим людям и приказал поспешить и перетащить товары в сухое место. Они немедленно подчинились, но каждый должен был положить оружие у ворот, прежде чем ему позволили войти. Лошадей стреножили и отпустили пастись в траве у реки. В это время года волки им не угрожали. Когда все разместились, Орм пригласил незнакомца разделить с ним еду и пиво. А потом договорился с Остеном о соли и сукне, и тот показался ему человеком, с которым можно иметь дело, поскольку он не заломил за свои товары немыслимые цены, а действовал разумно. Во время сделки они сидели и пили, как друзья. Затем Остен сказал, что он и его люди утомились после долгой дороги, учтиво поблагодарил за щедрый стол и удалился на покой. Непогода усилилась. Спустя некоторое время донеслось мычание скотины, которую на ночь запирали в хлев возле дома. Раб и старый пастух вышли из дома глянуть, не напуганы ли животные, не вырвались ли наружу. Было темно, лишь редкие вспышки молний озаряли все вокруг. Раб и пастух тщательно осмотрели хлев и нашли его в целости и сохранности. И вдруг из темноты тонкий голос спросил. «Ты рыжий орм?» «Нет», — ответил раб. «Но я в доме, второй после него. Чего ты от него хочешь?» Сверкнула молния, и они увидели мальчика, который пришел вместе с торговцами. «Хочу спросить, сколько он заплатит мне за свою голову?» — сказал мальчик. Раб быстро наклонился и схватил его за плечо. «Ты что за продавец такой?» — спросил он. «Если я ему расскажу, что знаю, быть может, он мне что-нибудь подарит», — торопливо сказал мальчик. «Остен уже продал его голову конунгу Свейну и приехал ее забрать». «Пойдем», — сказал раб. Они поспешили к дому. Из-за бури и незнакомцев Орм лег спать одетым. Как только он выслушал мальчика, ему все стало ясно. Он запретил зажигать свет и быстро надел кольчугу. «Как они смогли меня обмануть?» — спросил он. — Ведь их оружие у меня. — Мечи и секиры спрятаны в тюках, — ответил мальчик. — Они говорят, твоя голова стоит хлопот. Но моей доли там нет, и они вытолкали меня под дождь присматривать за лошадьми. Поэтому мне не жаль, что сделка закончится не в их пользу, ибо я больше не на их стороне. Они нападут в любой момент. Все люди Орма не спали и были вооружены. Вместе с Ормом и Раппом их было числом 9, но некоторые были уже стары, и на них не следовало рассчитывать в бою. «Лучше направиться к ним прямо сейчас», — промолвил Орм. «Если повезет, можем спалить их в бане». Раб приоткрыл дверь и выглянул наружу. «Нам повезло», — сказал он. «Начинает светать. Попробуют бежать, будут хорошими мишенями для наших копий». Буря закончилась. Сквозь облака проглядывала бледная луна. Ильва смотрела, как мужчины один за другим выскальзывали за дверь. «Только бы все уладилось», — сказала она. «Не беспокойся», — ответил Орм. «И к нашему возвращению согрей пиво. Оно понадобится, когда мы закончим ночную работу». Они бесшумно пошли через лужайку к бане, мимо дровяного сарая. И только они подошли к нему, как увидели, что дверь бани медленно открывается. За дверью виднелись серые лица и тускло блестело оружие. Орм и некоторые из его людей немедленно метнули копья, но ни одно из них не попало в цель. Тут же раздался боевой клич, и дверной проход заполнился торговцами. Орм нагнулся и схватил большую колоду, что стояла у входа в дровяной сарай. Руки его чуть не переломились, когда он оторвал ее от земли, шагнул вперед и метнул, что было силы, в открытую дверь. Враги, бежавшие впереди, успели увернуться, но чурбан попал в тех, что были позади, и они со стонами повалились на земь. «Толково придумано», — сказал раб. Торговцы были людьми отважными, хотя все обернулось несколько не так, как они ожидали. Те, кто упал, вскочили и кинулись вперед. Завязалась свирепая схватка, но как только луна спряталась за тучей, началась полная неразбериха, было трудно отличить своих от чужих. На Орма напали двое, одного из них он быстро зарубил. Другой был маленького роста, грузный, но мощного сложения. Он опустил голову и бросился на Орма, как бык. Повалил на землю и длинным ножом ранил в бедро. Орм выпустил меч и схватил противника одной рукой за шею и сжал, что было сил, а другой крепко держал за запястье, чтобы враг не ударил ножом. Некоторое время они катались по мокрой от дождя земле. Шея у торговца была короткая, сам он был сильный, как медведь, и скользкий, как тролль. Случайно они оказались у стены бани. Орм уперся ногами и немного изменил захват. Противник захрипел, в шее у него что-то хрустнуло, и он обмяк. Орм поднялся на ноги и взял меч, но рана от ножа была глубока и болела так, что он не мог ступить ни шагу, хотя слышал, как двое его людей в темноте взывают о помощи. Вдруг звон оружия, стоны раненых и умирающих заглушил ужасный лай. Из-за угла дома выскочил отец Виллибальд, сжимая в руке копье, а за ним мчались огромные ирландские псы, которых он спустил с привязи. Из пастей четырех свирепых псов падала пена. Они неистово набросились на торговцев, которые, завидев их, затряслись от страха, ибо псы ростом с четырехмесячного теленка были зрелищем, к которому они не привыкли. Те, что смогли отбиться, повернулись и побежали к реке. Собаки и люди Орма следовали за ними по пятам. Двух из них они настигли и убили, но трое оставшихся бросились в воду и скрылись. Орм, хромая, кинулся было вдогонку, ибо боялся, что Остен сбежал. Но когда он вернулся к дому, обнаружил Раппа, который, опершись на секиру, сидел на колоде и разглядывал лежащего перед ним на земле человека. «Вот и сам предводитель торговцев», — сказал Рапп, когда увидел Орма. «Жив он или нет, я не знаю, но должен признать, он был неплохим бойцом». Остен лежал на спине, бледный и окровавленный. Шлем его был расколот ударом рапповой секиры. Орм присел рядом и посмотрел на поверженного врага. И он так воспрял духом при виде его, что и думать забыл о своей ране. Ильва и Аса выбежали из дома радостные и боязливые одновременно. Они начали уговаривать Орма пойти в дом и перевязать рану, но он все сидел рядом с Остеном, пристально глядя на него и бормоча что-то себе под нос. Наконец он сказал: «Знаю я отныне, шурин мой получит дар его достойный, голову торговца, но власы бродяги будут ли багряны, разве только кровью, как свояк, окрасил». К Орму подошел отец Виллибальд. Он осмотрел рану и приказал идти в дом, добавив, что если он не может идти, раб и женщины отнесут его. Затем он склонился над Остеном и пощупал место, куда попала секира Раппа. «Он жив», — сказал, наконец, отец Виллибальд. «Но сколько протянет, я сказать не могу». «Я пошлю его голову конунгу Свейну», — промолвил Орм. Но отец Виллибальд строго возразил, чтобы он даже не думал об этом, и что Остен и другие торговцы, оставшиеся в живых, должны быть перенесены в дом. «Наша ночная работа отнимет у меня много времени», – торжественно произнес он. Отец Виллибальд вообще был человеком решительным, особенно когда дело касалось больных или раненых. В таких случаях никто не осмеливался ему прикословить. Итак, все, кто мог, помогли отнести раненых в дом и уложили их там. Вскоре после того, как Орму помогли перебраться в покои и перевязали рану, он ослабел, ибо потерял много крови. Но на следующий день он почувствовал себя лучше, чем ожидал. Он с удовольствием вспомнил о том, что приключилось, и приказал, чтобы мальчик из торговцев навсегда остался среди домочадцев, и чтобы к нему относились соответствующе. Он узнал, что двое его людей убиты, а двое других тяжело ранены, а с ними один пес. Но отец Виллибальд сказал, что с Божьей помощью они встанут на ноги. Орм горевал над убитыми, но успокоил себя тем, что все могло закончиться хуже. Из торговцев в живых остались Остен и еще двое, не считая тех, кому удалось скрыться по реке. В бане обнаружили двоих, в которых попала брошенная Ормом колода. Один был мертв, у другого была сломана нога и раздроблена ступня. Отец Виллибальд приказал перенести всех раненых в церковь, где их положили на солому. За ними тщательно ухаживали и заботились, и с каждым днем становилось яснее, что маленький священник доволен своим трудом. Ибо в последнее время ему не так часто приходилось заниматься врачебным искусством, а это не позволяло оттачивать навыки. Орм вскоре снова поднялся на ноги. Рана заживала быстро. Однажды отец Виллибольд пришел к столу в особенно веселом расположении духа и объявил, что даже Остен, который был ранен тяжелее всех, похоже, пошел на поправку. Услышав это, раб покачал головой. «Похоже, — промолвил он, — удар у меня уже не тот, что был прежде». Орм тоже не очень обрадовался.